Ложь пятая. Глава 21. На похоронах было многолюдно. Коллеги Чарльза, в большинстве своем мужчины с волевыми подбородками и в строгих черных костюмах, привели с собой жен как под копирку. Хорошеньких блондинок в облегающих черных платьях и лаковых туфлях на шпильке. Их сопровождала секретарша Чарльза Дебби, единственная в этой компании женщина, которая весила больше 9 стоунов и была ниже 5 футов. Дама за 60, коренастая, полная, с коротко стриженными седыми волосами. Ее элегантный жакет слегка морщил на пуговицах. Я уже видела ее раньше у Чарльза с Марни. Она как-то раз заходила к ним в пятницу вечером занести какие-то документы. Друзья Чарльза по школе и университету подъехали одновременно. Все до одного в темных очках, поднятых на макушку и в узких черных галстуках. Они топтались у церковных ворот, докуривая свои сигареты, тушая их о прутья ограды и давя каблуками о плиты мостовой. Кто-то приехал с детьми, маленькими мальчиками в черных брючках и белых рубашечках. Трое мальчишек устроили шумные игры, заливаясь неуместно веселым смехом. Я вдруг поймала себя на том, что задаюсь вопросом, а Чарльз в своем гробу тоже лежит в галстуке, повязанном вокруг свернутой шеи? Сестра Чарльза Луиза прилетела из Нью-Йорка, впервые оставив на мужа и младших близнецов и старшую дочь, и разрывалась между паническим беспокойством за их благополучие, будут ли они вовремя накормлены, помыты, переодеты, и попытками продемонстрировать, что она страдает сильнее всех присутствующих. Мне лично слабо в это верилось. И тем не менее она усиленно изображала невыносимое горе. Судя по всему, у нее при себе был неиссякаемый запас бумажных носовых платков. Она беспрестанно подкрашивала ресницы и то и дело громко всхлипывала. Мать Чарльза тоже планировала присутствовать. По словам Луизы, самочувствие матери чуть улучшилось, но потом внезапно оказалось, что это вовсе не так, и она слишком слаба для столь долгого и утомительного путешествия. Зато были родители Марни. Мы думали, что ее брат прилетит тоже, но на него навалилась уйма работы. И вырваться у него не получилось, к тому же лететь из Новой Зеландии было очень дорого. И он пообещал, что непременно приедет, но чуть попозже, когда все немного уляжется. Марни, судя по всему, не возражала. В эти несколько дней перед похоронами она была совсем притихшей. Скользила из моей спальни в кухню, а из кухни в ванную точно призрак. Или неподвижно, как изваяние, сидела на диване, уставившись на подарочной коробке с дисками. Мы с ней смотрели эти фильмы 100 лет назад, когда они только вышли. Она практически не плакала, зато по ночам не раз с криком подскакивала в постели. Потом просыпалась и, извинившись, немедленно укладывалась обратно. Марни все еще находилась в глазу урагана, и пока реальность вокруг нее бешено вращалась, она беспомощно стояла в центре, дожидаясь, когда этот беспощадный вихрь подхватит ее, чтобы выплюнуть. Первые недели после потери она вообще не заходила в интернет, отключив все уведомления и игнорируя сообщения, просочившиеся через этот барьер. Впрочем, пару дней она пыталась отвечать всем, убитым горем, переживающим и подозревающим, и это оказалось ей не по силам. Голосов было слишком много, а времени слишком мало. Она отошла не только от своей работы и от телефонного общения, но и от большого мира вокруг нас. Она просто сидела и смотрела перед собой, как будто ждала указаний. За 2 недели она ни разу не переступила порога квартиры. Первым ее выходом были похороны. Большую часть гостей я помнила по свадьбе, но были и такие, кто оказался мне незнаком. Мое внимание привлекла женщина приблизительно одних со мною лет, в темных брюках, сапогах на высоком каблуке и стильном темно-синем джемпере. Она была высокая и худая, как манекенщица, и стояла так неподвижно, что была практически невидима. У нее были очень короткие и сине-черные волосы, пронзительнейшие зеленые глаза, пальцы, унизанные множеством серебряных колец, а на шее сзади вытатуированный маленький символ, что-то вроде нотного знака. Судя по всему, она пришла одна. Незнакомка держалась в задних рядах на протяжении всей прощальной церемонии и похорон, а вот теперь и на поминках. На плече у нее висела на ремешке черная сумка, и я как минимум 2 раза видела, как она доставала оттуда маленький красный блокнотик и что-то в него записывала. «Ты знаешь, кто это такая?» — спросила я Марни, указывая на женщину, когда та отлучилась в фойе. Поминки проходили в небольшом зальчике с огромными окнами на реку, частном клубе, который на самом деле куда больше напоминал конференц-центр. Марни покачала головой. Она присутствовала тут лишь физически, слегка поворачиваясь на своих слишком высоких каблуках и смаргивая пелену слез, то и дело застилавших взор. Мыслями же она была где-то далеко, снова и снова переживая те мгновения, когда поникла над телом своего мертвого мужа, те невыносимо долгие минуты, на протяжении которых старалась убедить себя в том, что есть еще надежда. С дрожащими руками и ногами, крепко сжатыми губами и влажными от слез щеками, она была как перепуганный ребенок. Похороны моего мужа я помню, словно снятые через рыбий глаз. Образы, которые сохранила моя память, причудливо искажены, раздуты, точно воздушный шар, пугающе выпуклы. Я вижу скорбные лица собравшихся, их склоненные головы, их слабые улыбки, их стеклянные глаза. Они то вплывают в поле моего зрения, то вновь исчезают из него. Они слишком близко, некомфортно близко ко мне. Я чувствую чье-то теплое дыхание, сочувственные пожатия чужих рук. Интересно, что они тогда видели, когда смотрели на меня? Неужели я тоже выглядела такой же хрупкой, такой же оглушенной и потерянной? Поминки подходили к концу. Мы с Марни сидели рядышком и смотрели, как школьные друзья Чарльза открывает стеклянные двери и выходит покурить во внутренний дворик. Как его университетские друзья пьют в память о нем, а Луиза бурно рыдает, уткнувшись в плечо какого-то дальнего родственника. Я изо всех сил пыталась быть общительной, перекинуться словечком с теми, кого видела раньше, принести свои соболезнования и поделиться воспоминаниями, но не могла отделаться от ощущения, что все они предпочли бы поговорить с кем-то другим. Мне казалось, как казалось всю жизнь, что я из тех людей, которые постоянно слышат: «Приятно было с вами поговорить, но мне надо найти моего приятеля». Или «Рад был увидеть вас снова, а сейчас, пожалуй, пойду-ка я в бар и выпью еще чего-нибудь». Или «О, я вижу там Ребекку, вы позволите?» Поэтому я вздохнула с облегчением, когда Марни поднялась, ухватила меня за локоть и потащила к выходу, умоляя, чтобы я отвезла ее домой. В такси мы ехали молча. В заднее стекло било заходящее солнце. Теперь, когда надвигалась осень, оно садилось раньше. И в том, как оранжевый закат пламенел в зеркалах заднего вида, было что-то такое эпическое. Это выглядело как заключительная сцена из какого-нибудь фильма. И действовало на меня ободряюще, будто мир был мне благодарен за вмешательство. Мы вошли в мою квартиру, и Марни сразу же отправилась переодеваться из платья в мою любимую пижаму. «Я не понимала», — сказала она, появляясь вновь и устраиваясь на табурете перед барной стойкой. «Я не понимала, какой это ужас. Когда ты переживала все это, я не понимала, какой это на самом деле был ужас». «Ты делала все, что могла», — заверила ее я, наливая кипяток в кружке. «И вообще, я не понимала», — настаивала она. «Спасибо тебе за то, что пытаешься меня разубедить. Но мы с тобой обе знаем, тогда я не понимала этого». Я поставила на столешницу перед ней кружку чая с молоком. «Вот, выпей», — сказала я, — «тебе станет получше». Она кивнула и обняла ладонями бока теплой керамической кружки. Когда-то давно, еще до того, как погиб Джонатан, я спрашивала себя, всегда ли человек, переживший тяжелую утрату, становится более сострадательным. Теперь, после произошедшей в моей жизни трагедии, могу с полной уверенностью заявить, что, если такое вообще возможно, ответ на этот вопрос одновременно и безусловно «да», и определенно «нет». Я обрела большую способность к состраданию и в то же время не находила в себе склонности к эмпатии. Я понимала всю глубину горя Марни, но при этом не испытывала практически никакого сочувствия к Луизе с ее показной скорбью, истерическими рыданиями и прочими ужимками. И, пожалуй, когда Марни сравнила наши с ней утраты, мое сочувствие к ней самой тоже слегка ослабло. Я понимала, что она испытывает искреннее, глубокое, мучительное горе. Но одно дело потерять мужа, который был добрым, хорошим и любящим человеком, и совсем другое того, кто никогда не был достаточно хорош.